Жан Реленже. История создания романа Барбюса «Огонь». Существует немало статей и книг, посвященных огню Анри Барбюса. Только в Советском Союзе напечатан не один десяток работ, начиная с первого русского отклика на роман, принадлежащего Анатолию Луначарскому и опубликованного в апреле 1917 года, и кончая трудами Анисимова и последними работами Наркерьера и Мотылевой. Особо следует отметить значение высказываний Ленина и Максима Горького. Мы не ставим своей задачей затронуть в данной работе весь круг вопросов, возникающих в связи с изучением такого значительного и богатого по содержанию произведения, как «Огонь» Барбюса. Наша задача гораздо скромнее – провести текстологическое исследование, сопоставить текст романа с близкими по тематике сочинениями Барбюса того же времени, с его дневниками военных лет, письмами к жене, с текстом, опубликованным в газете «Эвр», с первым отдельным изданием романа, вышедшим 15 декабря 1916 года, с другими статьями Барбюса, написанными в эти годы. Благодаря такому сопоставлению ясно вырисовывается процесс создания романа. Подобное исследование, как нам представляется, убедительно доказывает правдивость событий, описанных в «Огне», дает возможность раскрыть эпический характер романа, его художественные особенности, наконец, бросает яркий свет на политическое развитие самого Барбюса. История создания и публикации романа. Все факты, касающиеся создания романа, теперь точно известны во всех деталях. Они приведены, в частности, в книге Владимира Бретта и в статье Жака Мейера. Барбюс писал 27 августа 1927 года. Роман «Огонь» был написан очень быстро, несмотря на то, что мысль о его создании возникла у меня неожиданно. Начатый в конце 1915 года, он был закончен 6 месяцев спустя. Уже с августа 1916 года роман начал печататься в газете «Эвр», где последние главы были опубликованы в ноябре 1916 года, когда я еще был в госпитале. Переписка писателя подтверждает, что ему понадобилось всего 6 месяцев, чтобы написать «Огонь». Начиная с июля 1915 года, многие газеты просят у Барбюса статьи или заметки, но у него абсолютно нет времени, чтобы что-нибудь написать. В январе 1916 года его назначают писарем штаба 21-го полка, и, став немного свободнее, он записывает: «Я хочу кое-что набросать для «Эксельсиора», но только 26 января 1916 года встречается важное для нас признание: «Сейчас я прежде всего стараюсь использовать свободное время, собираю записи, коплю строчки, чтобы в подходящий момент превратить их в книгу. Отбором и составлением очерков и рассказов для газет я займусь позже». Письмо от 9 февраля подтверждает это намерение. Барбюс задумывает создать цикл новелл, которые он собирается предложить различным газетам. Первый раз о романе он упоминает в письме от 19 марта. «Моя книга о войне не будет новинкой, вовсе нет. Я просто хочу написать историю одного взвода на различных этапах войны и в разных ситуациях». Наконец, 3 августа 1916 года роман «Огонь» начинает печататься с продолжением в газете «Эвр» и печатается там до 9 ноября 1916 года. Книга сразу же стала пользоваться огромным успехом. Значительно поднимается тираж «Эвр», Анри Барбюс получает поздравительные письма от гражданских лиц, а с начала сентября и от солдат Пуалю. 28 октября Барбюс пишет жене: «Сегодня у меня большая почта. Письма от незнакомых и знакомых по поводу «Огня». Дело, судя по всему, идет хорошо». В сентябре 1916 года представители издателя «Фламариона», братья Фишер, предложили Барбюсу напечатать «Огонь» отдельной книгой и представить ее на соискание Гонкуровской премии. Автор принимает предложение, и книга выходит в декабре 1916 года тиражом 1000 экземпляров. 15 декабря 1916 года роман получает Гонкуровскую премию. После этого одно переиздание следует за другим. В июле 1918 года общий тираж достигает 200 тысяч экземпляров, в 1924 году – 350 тысяч экземпляров. Переиздания и новые переводы романа постоянно появляются и в наши дни. Жак Майер в упомянутой статье приводит новейшие данные. К январю 1969 года в издательстве «Фольмарион» вышло 441 тысяча экземпляров, не считая подарочных и дешевых общедоступных изданий, выпущенных другими издательствами с разрешения «Фольмариона». В 1935 году, по данным Майера, существовало 60 переводов романа, к которым за истекшее время прибавились переводы, которые появляются почти во всех странах, от Латинской Америки до Японии, переводы на многочисленные языки, от финского до английского и чешского, от арабского до древнееврейского и идиш, некоторые из них, вышедшие в странах, где у власти стояли фашисты, были изданы нелегально. Записные книжки военных лет и письма Барбюса к жене. Мы располагаем четырьмя группами текстов, которые можно считать набросками огня. Это письма к жене, дневниковые записи, опубликованные вместе с письмами, и две записные книжки военных лет, опубликованные и прокомментированные Пьером Парафом в книге «Барбюса «Огонь», издание «Фламарион, Париж», 1965 год. Сравнение этих текстов с романом неоспоримо доказывает, что автор действительно видел и слышал на фронте все, о чем говорится в романе. Многие факты, события, эпизоды романа встречаются в письмах и записных книжках и, следовательно, основываются на личных наблюдениях Барбюса. География романа «Огонь» очень точна. Автор хорошо знает все населенные пункты около Суше, где происходит действие романа. Он там либо жил, либо бывал. Бетюнская дорога и деревня Суше, так часто упоминаемые в романе, подробно описаны в письмах и в еще большей степени в записных книжках. Злосчастная дорога в плачевном состоянии. Когда эвакуировавшиеся местные жители вернутся, они не узнают ни дороги, ни своих домов. Придорожные деревья скошены орудийным обстрелом, обезглавлены. У некоторых расщеплены стволы, воронки от снарядов образовали лохани с водой. Серые на шоссе и коричневые у кромки полей, и, главное, дорогу изменило то, что вдоль нее по обе стороны вырыты окопы. Покалеченная, развороченная бетюнская дорога, где беспрерывно свистят невидимые пули, и на каждом шагу натыкаешься на огромные воронки от снарядов. На дороге ряд трупов с почерневшими лицами и вздутыми губами. Через несколько шагов Патерло останавливается. Вот она, Господи, подумать только, ведь это она. Да, я ее знаю, так что с закрытыми глазами увижу ее точно такой же, какой она была. Какая это была прекрасная дорога, обсаженная с обеих сторон высокими деревьями. А теперь погляди, до чего ее искорежили. Погляди, окопы по обеим сторонам вдоль всей дороги. Сама она разбита, усеяна воронками, деревья вырваны с корнем. Раскиданы, расщеплены, обуглены, пробиты пулями. В самом деле дорога вселяет ужас. Над этой дорогой пролетают только пули и целые стаи, целые тучи снарядов. Они ее избороздили, взъерошили, засыпали землей, снесенной с полей, разрыли и вывернули до самых недр. Мы спускаемся в ложбину, на грязном пустыре, покрытом сожженной травой, рядами лежат мертвецы. У многих лицо черное, смоляное, губы распухли, голова раздута, как пузырь, прям-таки голова негра. Страницы 93-94. Опять я увидел Суше, я увидел те же самые трупы, лошадей, гниющие в тех же самых круглых лужах, заполнивших воронки от снарядов, и все то же, уму непостижимое, нагромождение мельчайших разнообразных обломков. Она похожа теперь на грязный болотистый пустырь в окрестностях города, куда годами сваливали хлам, всякие отбросы, старую утварь. В ямах, вырытых снарядами, гниют огромные раздувшиеся трупы лошадей. Страница 96. Эти примеры подтверждают, что местность действия романа не выдумана, а точно воспроизводит реальную местность. Невыдуманы и персонажи романа. Многие его главные герои взяты из жизни, Барбюс встречал их на фронте, вот, например, Мартро. «Та еще работенка», — как говорил один мой славный товарищ по восьмому полку, старьевщик из Вельмобля. «Сейчас у меня та еще работенка», — как говаривал мой приятель из восьмого территориального полка. Мартро рассказывает мне о себе, я торговал всякой рухлядью. Иначе говоря, я старьевщик. Таким образом, речь идет о реальном человеке, которого Барбюс хорошо знал и который послужил прототипом одного из персонажей романа. Реальный прототип был и у парижанина Барка. Всю дорогу слушали Верценгеротриса, Барбье, он рассказывал о проделках, которыми развлекался в мирное время, когда служил в лавке разносчиком. Барк служил посыльным в магазине и, отвозя товар на трехколесном велосипеде, шнырял между парижскими трамваями, в такси, мастерски ругал пешеходов и распугивал их, как кур, на проспектах и площадях. По примеру своего прототипа, Барк считает себя изворотливым парнем, мастером на выдумке. «Огонь», страница 12. Сравните письмо жене от 20 февраля 1915 года. Напомним, кстати, что сам рассказчик в романе, написанном от первого лица, никто иной, как солдат Барбюс. Паради также реальное лицо. Барбюс даже не изменил его имени. Рассказывая в дневнике 2 ноября 1915 года о своем посещении откоса зуавов, Барбюс приводит его слова. «Просто чудо, что нас не убили», — говорит Паради. Во власти той же неотвязной мысли Паради повторяет это «чудо, чудо, чудо», стараясь передать неизгладимое впечатление, которое оставляет подобное бедствие. На следующей странице дневника Барбюс еще раз упоминает о нем. Паради то и дело повторял, чем больше он стареет, тем становится свирепее. Имена других главных персонажей также встречаются в дневнике. Но, исходя из общего контекста записи, можно предположить, что, начиная с декабря 1915 года, когда, по всей вероятности, началась работа над «Огнем», речь скорее идет о набросках персонажей будущего романа, чем о записях, сделанных непосредственно с натуры. Представляется, что именно так можно расценивать упоминания о Бертране, Коконе, Фуяде, Тирете, Блере. Что же касается второстепенных персонажей романа, то письма и записные книжки Барбюса также подтверждают подлинность большинства из них. Верценгетарик Барбье, послуживший прототипом Барка, вдохновил Барбюса и на создание образа повара, носящего имя Мартин Сезар. Но Верценгетарик Барбье нашел выход из положения. Он откопал незанятый дом, расположенный в таком укромном месте, что там можно спокойно развести огонь. Я пробрался туда вслед за ним и пишу тебе, бедная моя девочка, из этой кухни, устроившись за довольно-таки грязным столом. Рядом кипит, а время от времени бежит, шипит и брызжет на меня жаркое. За моей спиной суетится Верценгетарик Барбье. Он готовит ужин. Мы остановились как-то на постой в расположении нестроевой роты. Поваром был толстяк Мартин Сезар. Вот был мастер добывать дрова. Да молодец! Чего там, знал свое дело. У него на кухне всегда был огонь, всегда. По всем улицам рыскали повара и скулили, что нет ни дров, ни угля. А у нашего всегда был огонь. Если случалось, что ни черта больше нет, он говорил: «Не беспокойтесь, я уж выкручусь». И в два счета все было готово. Впрочем, это не единственный персонаж огня, носящий реальное имя. Перечисляя погибших солдат 18-й роты, Барбюс, среди прочих, называет имя Мондена. А вот что говорится в письме жене от 12 июля 1915 года. «Роты, бывшие в окопах, пойдут отдыхать. Бедняги пострадали за это время. Сегодня утром убили двух моих приятелей, лейтенанта Арнандьеса и адъютанта Мондена, с которым мы несколько месяцев служили, ели из одного котла. Бедная 18-я рота, бывшая моя рота, потеряла еще несколько бойцов. Скорбный перечень. Совпадают и обстоятельства, и номер роты. Возможно, следовательно, что и другие имена, упоминаемые в главе «Смена», подлинны и принадлежали солдатам, которых Барбюс знал лично. письме от 25 сентября 1915 года Барбюс говорит, что вместе с санитаром по имени Плезанс он оказывал первую помощь раненым. Имя санитара Плезанс встречается и в «Огне». Персонажи «Огня» не безжизненные марионетки, а подлинные живые пуалю. Разумеется, они создания писателя. У большинства из них выдуманные имена, а некоторые из них вообще плод авторского вымысла. Утверждать что-нибудь наверняка трудно, так как в письмах и в записных книжках упомянуты далеко не все товарищи Барбюса. Но из приведенных выше примеров, безусловно, следует, что, работая над «Огнем», Барбюс вдохновлялся живыми пуалю, которые окружали его на фронте. Реальные и описанные в романе события. Так как письмо Барбюса к Полю Сюилару от 27 декабря 1916 года подтверждает подлинность эпизода с виселицей. «Не затрудняй себя поисками огня, я вышлю тебе экземпляр. Ты ведь долго был моим товарищем по оружию, и мы пережили бок о бок немало трагических моментов. К тому же в книге прямо говорится о тебе. Это единственный случай, когда я называю подлинную фамилию без всяких изменений». Письмо из архива секретаря Барбюса Аннеты Видаль.